Глава 14. Сумасшедший восторг побежал по венам девушки. Такого удовольствия от поцелуя она никогда не получала. Взрываясь в феерии чувств от вспыхнувшей страсти, она даже не поняла, как стала отвечать на его ласки. Нежные руки Наташи самопроизвольно трогали горячее сильное тело мужчины, получая сладкое удовольствие. Оборотень сильнее прижал к себе Наталью, рыча от дикого восторга. Второй рукой он водил по ее спине, спускаясь ниже, не успокоившись, пока не сжал упругую попку. Они наслаждались друг другом, как никогда, удивляясь своей страсти и необъяснимому безумству. Прервав поцелуй, чтобы перевести дыхание, тяжело дышали. Талгат чуть отпустил девушку, давая ей больше пространства, но продолжая держать за талию. Восстановив дыхание, Наташа улыбнулась оборотню и молниеносным движением влепила ему пощечину, громко прогремевшую в тишине. «Не понравилось?» — усмехнулся мужчина, поражаясь себе. Даже на такую реакцию он испытывал неукротимое желание к строптивице. «Не поняла», — рявкнула девушка, — «хотя пойдет». «Тогда в чем проблема?» «Проблема в том, что я не целуюсь с первыми встречными, а особенно с представителями мохнатых хвостиков и когтистых лап». «Тебя это отталкивает?» – недовольно уточнил адвокат. «Наглость и хамство отталкивает, провоцируя на отдачу, так что надеюсь, что ты свои конечности и звериные повадки уберешь туда, где они находились до этого, и будешь учитывать мнение дамы». «Даже так?» — осведомился Талгат, поедая взглядом желанную девушку. — «Только так», — нагло ответила Наташа, отступая на шаг от мужчины. — «Что ж, тогда пока привыкай, а потом поговорим», — задумчиво выдал оборотень, сканируя взглядом каждый участок роскошного тела. — «Угу, и не нужно вот таких взглядов в мою сторону». — «А я по-другому не могу», — усмехнулся Талгат и продолжил. — «Ты необыкновенная». — «Ну-ну, уже проходили». «Ты о том мужчине?» — гневно прорычал он. «У тебя была с ним связь?» «С кем была и с кем буду, не твоего ума дело. Я девушка свободная. Всего доброго!» — процедила Наташа и быстрым шагом направилась к входной двери. «Уже нет, милая, не свободная», — тихо проговорил Санаров, прикидывая, как подступиться к несговорчивой, но очень горячей девушке. «Девушке, да уж». Усмешка судьбы, что его пара оказалась подругой жены бывшего друга. Что же, как бы он и Дима не хотели не общаться после случившегося, но, видно, теперь их мнения не будут учитываться, если брать во внимание, как Наташа оттянула его за Волкову Викторию. Талгат улыбнулся, вспомнив свое выражение лица, когда какая-то пигалица стала кричать на него. На него, прожившего почти 100 лет. Он был разгневан, пока с удивлением не сообразил, что возбудился только от голоса этой нахалки, причем так, как никогда. Он спросил имя, но она назвала себя ангелом проклятий. И все. Ему как крышу снесло от нетерпения с ней поговорить и увидеть. Но девушка бросила трубку. Мужчина посмотрел номер стационарного телефона по определителю и тут же позвонил приятелю в МВД, давшему все данные и номер сотового Волкова, а также его жены. Друг заодно пробил все звонки Виктории и, выявив 4 номера, вышел на ее подругу, Наталью. Дальше Талгат в короткие сроки собрался в дорогу и полетел в Москву, а там, взяв на прокат Kia Ceed SV 2016 года, направился в Подмосковье. Приехав сюда, он зарегистрировался в гостинице и, освежившись в душе, решил прогуляться. Дойдя до местной больницы, почувствовал невозможный аромат желанной самки, отчего его член встал по стойке смирно, требуя немедленного удовлетворения. Сказать, что он был растерян? Нет. Рад? Да, но уже после того, когда до него наконец-то дошло, что это запах его самочки, но не волчицы. Оборотень приблизился к пятиэтажке и увидел девушку, которую окликнул и остановил мужчина. Талгат сел на лавочку и принялся наблюдать. Он понимал, что будет выглядеть как псих, если ни с того ни с сего набросится на наглого типа, но надеялся этого избежать. Осознавал, что еще немного и унесет девушку с невероятно притягательным запахом к себе в номер, чтобы поставить метку. Слушая их разговор, Адвокат уже понял, что мужчина не уйдет отсюда без последствий, а потом он обязательно к нему зайдет поговорить. По голосу Талгат с удивлением узнал ту, с кем говорил утром. Один в один сомнений не было ни капли, тем более змееныш называл ее Наташей. Когда Павел посмел насильно поцеловать его сопротивляющуюся пару, ярость овладела Талгатом. Мужчина находился в нескольких минутах от перекидывания в дикого хищника, чего нельзя было допустить. Поэтому Санаров насильно успокаивал себя, а потом помог девушке. И вот она, встреча. Талгат с глупой улыбкой счастливо смотрел на строптивицу, мечтающую от него быстрее смыться. Немного пообщавшись, не выдержал и поцеловал ее. Действительно говорят, что только с истинной парой можно обрести настоящее счастье, и поцелуй тому доказательство. Ему снесло голову от взрывных эмоций, но этого было мало. Однозначно, крепкая пощечина вернула ему рассудок, а ей колючий характер. И сейчас он стоял и смотрел, как она убегала. Пусть. Далеко не убежит, да и не скроется, даже если сильно захочет. Черт. И как спать, когда рядом находится твоя единственная? Как ей объяснить, что они пара? Конечно, для нее есть варианты, а для него уже нет. Он сойдет с ума, если не будет с ней рядом и не поставит метку, сделав своей. И тогда они будут связаны, но до этого ему придется многое выслушать о себе и приложить огромные усилия в выдержке и воздержании. Немного постояв во дворе, оборотень увидел силуэт Наташи в окне и жестом послал ей привет. Девушка отвернулась и через секунду закрыла окно темными шторами. Решив пройтись, мужчина пошел на место преступления. Вся информация по этому делу была у него на руках. Ему прислали ее на электронную почту, когда он был уже в самолете. Внимательно вчитываясь в документы, он анализировал и искал, за что зацепиться, обдумывая свои шаги по этому процессу. Талгат уловил несколько запахов, но более ощутимыми были от Димы, Ликана и волчицы. Интересно, интересно. Значит, на этом месте не было посторонних оборотней. Адвокат также не исключал брата Димы Геннадия, которого люто ненавидел. Благодаря этому убийце они с бывшим другом чуть не разорвали друг друга при последней встрече. Еще раз все обследовав, оборотень стал размышлять. Интересно, а как добралась Антонина сюда, где она находилась до звонка Дмитрию? Кто звонил ему с телефона, который числится на каком-то парне, утверждавшем, что потерял его? Талгат решил, что необходимо в ближайшее время сходить в морг, чтобы осмотреть тело женщины. Возможно, жертва ему подскажет зацепку в расследовании, если, конечно, наглый следователь даст ему на это полномочия, ведь по документам он только адвокат. Так, 2 часа ночи. Что же, скорее всего, ему необходимо без запросов прямо сейчас наведаться в морг. Ну а по-другому никак. Дидоренко он знал по слухам, и информация не впечатляла. Санаров отлично понимал, что Ликан будет в гневе, когда узнает, кто будет вести дело Волкова. Хотя, может, это и к лучшему. Если противники испытывают негативные эмоции, они совершают ошибки. А этот Ликан хоть и мозговитый, но взрывной, так что, наверное, стоит подразнить его. Когда Талгат постучал в судебно-медицинский морг и показал удостоверение адвоката, добавив ко всему приличную купюру, санитар и охранник пропустили его, считая, что помешанным сотрудникам можно и ночью работать. Женщина лежала на столе, накрытая покрывалом. Талгата не интересовал диагноз людей, он пришел сюда, чтобы найти следы другого оборотня. Осмотрев тело и исследовав рваные раны, он твердо предположил, что у женщины есть ребенок. Его слабый запах присутствовал везде, очень похожий на ее. Интересно, и где этот малыш? И что она хотела от Дмитрия? Если у волчицы есть детеныш, значит, и истинная пара должна быть. Но запаха самца я не почувствовал. Талгат понимал, что, возможно, запах он не почувствовал, только потому, что пара не виделась больше недели. Вероятно, самец находился где-то далеко или умер. Куча вопросов и нет ответов. Так, теперь нужно попросить ее вещи, чтобы узнать, где она поселилась, когда прибыла, как вышла на Дмитрия, и самый главный вопрос – кто ею управлял? Санаров последний раз посмотрел на женщину, которая раньше была подругой его друга и предала его, как, впрочем, и он, но по ошибке приняв его брата за него. Оборотень сжал кулаки, стараясь не вспоминать, но воспоминания о последней встрече рвались наружу из памяти и груди. Талгат помнил, как Дмитрий ворвался в его дом и напал на него, жутко избивая. Тогда он ничего не понимал, лишь отвечал на удары, а Волков рвал его когтями, крича в безумии: «Почему ты предал меня? Почему позволил убить мою семью?» Когда они упали на стол, ломая его, Талгат наконец-то смог освободиться и прорычать в ответ, что не понимает, о чем его спрашивает Дмитрий. Ответ шокировал мужчину. Даже сейчас было жутко осознать, что он ошибся и принял одного брата за другого, отдав ему необходимый пакет документов на огромный участок территории, где проживала стая. Санаров также напомнил забывшему другу, что у него нужная поездка в Сочи, где они стали строить санаторий. И действительно, незабывчивый Дмитрий на следующий день поехал по делам, а забывчивый другой Волков пришел в стаю и вырезал всех подчистую. Тех, кто подчинился, Геннадий выгнал из родного места, продав всю территорию ушлому предпринимателю. Вот так дружба, начавшаяся в войну 1941 года, закончилась, когда Талгату было 24, а Дмитрию 25. Два солдата-оборотня, прошедшие огонь и воду в сражениях, расстались врагами из-за брата-близнеца Дмитрия. Адвокат знал, что виноват, и презирал себя за это, но, черт возьми, Геннадий так идеально играл брата, что он поверил и предал этим Дмитрия и всех, кого безжалостно убили. Конечно, можно сослаться на то, что произошла нелепая ошибка, но все смерти были на совести Санарова до сих пор. Он не простил себя, пытался поговорить с Дмитрием, но тот исчез, открыто презирая его все эти годы. Теперь Талгат мог что-то исправить и обязательно сделает это, чего бы ему это ни стоило. Когда Волкова Виктория позвонила, он откровенно опешил. Талгат знал, что Дмитрий откажется от его помощи. Не просто откажется, скорее разрешит признать себя виновным, чтобы только его задницу не защищал Санаров. Только поэтому он отказал волчице, рассчитывая подключить всех своих друзей-оборотней в этой сфере, чтобы вытащить Диму из тюрьмы. И тут она, Наталья, заставила Талгата не только принять предложение, но и понять, что он должен сам вытащить Волкова, несмотря на презрение бывшего друга. Через полчаса Санаров был в гостиничном номере. На лице мужчины играла довольная улыбка, и он точно знал свои будущие действия в отношении друга по процессу и по примирению, а также по завоеванию своей колючей девочки. Утро встретило Талгата воплями в соседней комнате, где неизвестный мужчина громко кричал на женщину. Оборотень скрипнул зубами, вспоминая тихий коттедж, восьмикомнатный дом в столице Казахстана. Да, он уже отвык от проживания в таких условиях. Если и работал с выездом из страны, то останавливался в лучших гостиницах. А тут районная ночлежка. С тараканами. Жуть. Конечно, он понимал, что это не элитный район, гостиница будет простой, но как-то рассчитывал на лучшие условия. А может попроситься к своей милой? Ну да, скорее всего, она сразу выкинет меня в окно за такое предложение. Ладно, так потерплю. В военные годы о таком и не мечтала, сейчас совсем расслабился. После долгих процедур Талгата отвели в комнату допроса, где сидел бывший друг. Дмитрий с тоской смотрел на окно с решетками и размышлял о чем-то своем. Видно было, что мужчина раздражен и что-то обдумывает. «Привет», – поздоровался адвокат. «Тебя не звали», – сухо ответил Волков, внимательно рассматривая бывшего друга. «Ты нет, но твоя беременная жена беспокоится. Она нашла мой телефон в твоей записной книжке. Надеюсь, ты не станешь посылать к черту ее труд и переживания?» «Талгат». «Дмитрий, а давай так. Мы оставляем нашу неприязнь и твою ненависть в стороне, а когда я вытащу тебя из этого говна, нормально поговорим». «Мне не нужна твоя помощь», — упрямо процедил оборотень. «Тогда ты проиграешь». «Тут для человеческого адвоката даже малюсенькой зацепки нет», — гневно проворчал Талгат. «Черт! Тогда я сбегу и заберу Вику. Не буду обращать внимания на этот бред, я этого не делал». «Я верю, но дай мне несколько дней, чтобы твоя фамилия не была в грязи и крови. Зачем Вике и твоему неродившемуся сыну жить в бегах?» «Черт! Проклятье, ладно. Я волнуюсь за Вику, тут что-то не так. Уверен, все это представление не специально для меня. Меня убрали, чтобы подобраться к ней». «Интересно. Рассказывай свои выводы, а я тебе то, что нашел». «Нашел? «Ну что же, не зря ты лучший адвокат», — проворчал Дмитрий. «Вот именно, так что давай поговорим и постараемся учесть все нюансы, чтобы защитить твою жену и скорее вытащить тебя из этой клоаки». «Хорошо, ну а...» «Это потом и не главное. Слушаю тебя», — произнес Талгат и, сев на стул рядом с заключенным, стал внимательно слушать его, делая у себя в блокноте пометки, а потом поделился своими выводами и зацепками. Через час адвокат вышел из комнаты допроса и встретился в дверях с Ликаном, судя по воне от его тела. «Что тут делают посторонние?» – прорычал следователь с лихорадочным блеском охотника в глазах. «Представляю интересы Волкова Дмитрия Александровича», – с превосходством заявил Санаров. Видно было по выражению лица мужчины, что данная новость его насторожила, а потом и вовсе испугала. «Нет, ему назначен государ», – возмущенно проговорил Дидоренко, но Талгат его перебил. «Нет. Жена Волкова наняла меня, и я уже со вчерашнего дня работаю над этим делом. Даже успел запросить несколько проверок». «Каких?» – прорычал мужчина, сжимая кулаки. «Вы все узнаете в свое время. А по поводу запрашиваемых процедур и проверок вы все можете проследить. Я же действую согласно законам РФ, так что прошу извинить, мне некогда». «Ты ничего не сможешь сделать!» – с ненавистью выплюнул Александр Николаевич. «Посмотрим, посмотрим», – снисходительно сказал Талгат и пошел к выходу. Из отделения полиции он направился на окраину района, где находился питомник для собак. Дмитрий сказал, что от женщины несло псинами, чувствовался жуткий страх и переживания. В помещении его пропустили без проблем, так как кроме молодого паренька там никого не было. Ближе к подвалу он почувствовал два запаха, которые присутствовали на месте преступления, и предвкушающе улыбнулся. «Ну что же, мои предположения приходят к логическому выводу. Теперь осталось только найти следы пребывания здесь женщины и убийцы. Буду надеяться, что он был так уверен в себе, что не обратил внимания на незначительные мелочи». Молодая темноволосая женщина в старом байковом халате сжимала руки, не зная, как ей быть в сложившейся ситуации. Она с неприязнью смотрела на 7-летнего мальчика, спящего после того, как плакал больше часа по своей маме. Ирина находилась уже 24 часа в неопределенном состоянии, ведь ее наниматель так и не позвонил. Мерзкий ребенок лишние сутки находился у нее дома, что ужасно раздражало. А может, наниматель вообще не собирается ей платить за то, что она сидела с этим нытиком? Женщину трясло. Ей хотелось выпить, но денег не было, а ведь благодетель ей обещал, но не сдержал своего слова. И сейчас она невыносимо страдала и мучилась, проклиная подлого человека. Обхватив себя за плечи, Ирина стала расхаживать по своему убогому дому, где срач и грязная посуда еще с прошлой гулянки стояла на столе, начиная цвести неприятной плесенью. Как такой солидный мужчина мог позабыть? Нет, он обязательно заберет это маленькое чудовище и заплатит ей. И тогда она не будет пить, лишь чуточку для смелости, чтобы пойти к матери ее покойного мужа и попросить возможности увидеть своих детей. В том году органы опеки и попечительства вновь подали на нее в суд, и судья лишил ее родительских прав. Во всем виновата ее проклятущая свекровь. Старая змея захотела получить деньги по опеке, а так зачем бы ей лишать ее кровинок родной матери? После того, как Василий умер от сердечного приступа, старая женщина озлобилась и была недовольна тем, как Ирина воспитывает своих троих детей. Ну, подумаешь, иногда не кормила, забывала на улице. Но у всех так бывает. Все же люди и совершают ошибки. Но свекровь не успокоилась, принялась писать на вдову всякие кляузы, нагло наговаривала на нее. К Пазыновой повадились приезжать расфуфыренные тетки и учить, как жить. А она сама знает. И вот... 2 года этих учений закончились тем, что у нее отобрали детей. Но ничего, он обещал, что поможет ей с этой проблемой. Дети будут с ней. Немного постояв, женщина быстрым шагом подошла к столу, где лежал дешевенький сотовый, приобретенный недавно за продажу обручальных колец, и набрала нужный номер. «Да», — ответил голос на линии. «Доброе утро. Это Пазынова. Ирина, я... Когда вы заберете ребенка?» «Дура! Ты зачем мне звонишь на сотовый? Я же сказал ни в коем случае не звонить мне, сам приеду!» «Начальник, прости, я это... Плохо себя чувствую, ребенка нечем кормить!» «Я же оставил необходимую сумму», — с презрением прорычал мужчина, понимая, что женщина пропила все деньги на мальчика. «Да, но он все съел, и нужно еще. Да, и вы мне обещали заплатить», — хриплым срывающимся голосом говорила Ирина, держа трясущимися руками свой телефон. «Я к часу подъеду. Не вздумай никуда уходить из дома до этого времени. Через 3 часа с ребенком иди на наше место встречи». «Ага», — произнесла Ирина, радостно предвкушая шуршание денег. «И еще. Оставь дом открытым и полей на постель, где спал мальчик, из той бутылки, которую я тебе дал». «А, белизна которая?» — уточнила женщина, не понимая, зачем ей это делать. «Да. Да и вообще все, во всех комнатах». «А зачем?» поинтересовалась Пазынова, совсем ничего не понимая. «Не волнуйся, все проветрится, когда ты вернешься. А за неудобство я доплачу. Только не говори никому, куда пошла и зачем». «Хорошо». «И телефон свой в воду брось». «Он же у меня единственный», — буркнула она, не желая так поступать. «Я тебе новый подарю», — усмехнувшись, проговорил мужчина, поражаясь женской глупости. «Хорошо», — радостно прохрипела Ирина, — но ее уже не слушали, так как в телефоне звучали гудки.